слишком белый. Ты слишком белый. Пи-пи-пи. Я слишком белый для этого белого порошка. Спасибо, ВВП, за ПВП. Сначала был он бомб, потом. Сначала был он бомб, слота, картон, ту себе. Потом хотели EP записать, EP-шку. Не получилось. Всю ночь курили PVP, PVP, PVP, PVP-шку. Не тупи, не тупи, не тупи. Сотнись, братишка. PVP, PVP, PVP. Купи. Я убит, ты убит. Тор, браузер, мелатонин, мелатонин, хлороплатиксин, амитриптилин, мимо витрин, мимо витрин. Время летит, и мы летим. Богу я стал старше, узнал больше. В голове каша, пи-пи ебашит. И если не граница, съебался бы в Польшу. Крест не ношу, нанесу его как тяжелую ношу. Закатал под кожу. Пацаны говорят, после Петербурга пиздец постарел на рожу. Настоящий андеграунд, это капов дисторшн. Кому-то папа покупает Порше, а кому-то не хватает мелочи даже на дошек. Есть позже. Я до этого сам чуть ли не дожил. Знаешь, почему я на тебя хуй положил? Когда ты в мою душу плюнула как в лужу, я бы тебя закатал тоже под кожу, как Наташу. Одна любовь, один парашют. Пару штук на карту набизнал. Набизнал пару шуток, закатал. Плавим, плавим, кристалл. Пропотыкал, пропотыкал, пропотыкал. У нее день, у меня ночь. Она на погоне, но я торс. Белая ночь. Никому помочь, никому помочь. Никому помочь, никому помочь. Мне нужен врач. Скот, сволочь. У нее день, у меня ночь. Она на погоне. У нее день, у меня ночь. А я торчу, она на погоне. А у меня рэп. Это моя трагедия. У меня трагедия всей жизни. Я торчу, сволочь. Если честно, это пиздец, было полный. Бы интересно. Пиздобол и шмара, охуенная пара. А помни шара, шоу-бизнес лошара. Клубная, школьная, тихая. Ресторан Хёбс, банкет, Таиланд, Пхукет. Зона комфорта, это белый пакет. Белый пакет, белый пакет. По грамму. Ты не вывезешь такую программу. Ты не вывезешь такую программу. Подрастешь, поймешь. Очень тяжело собраться с мыслями, когда ебошишь лед. А пока ты нахуй идешь, сука, аж всего трясет. Страдаешь, как Иисус, всех прощаешь.